Да, навряд ли здесь есть что-нибудь подобное. Понимаешь, я уверен, что вся эта система полностью искусственная. Во всяком случае, мы же еще с орбиты сможем увидеть, есть ли на планете города и деревни. Хилвар кивнул в сторону робота. Эта проблема решена. Проводник-то наш здесь ведь уже бывал. Он ведет нас домой, и мне хотелось бы узнать, о чем он в связи с этим думает. Олвину это тоже пришло в голову. Но возможно ли, не бессмыслится ли, чтобы робот испытывал хоть что-нибудь, напоминающее человеческие чувства? Пусть даже он и возвращался после столь долгого отсутствия к древнему дому своего хозяина. Ни разу за все время с тех пор, как центральный компьютер снял блокировку, делавшую робота немым, машина не выказала ни малейшего признака эмоциональности. Робот отвечал на вопросы и повиновался командам, но истинное его «я» было для Олвина за семью печатями. А в том, что робот все-таки был личностью, Олвин был уверен. Иначе он не испытывал бы того гуманного ощущения вины, которое охватывало его всякий раз, когда он вспоминал уловку, на которую попался робот. Этот интеллект по-прежнему верил во все, чему научил его мастер. Хотя и видел, как тот ставил свои чудеса и лгал пастве. Странно, что эти неудобные факты не поколебали его преданности. По-видимому, он был способен, как и многие человеческие существа до него, примирять два противоречащих друг другу ряда фактов. Теперь он прослеживал свои воспоминания в обратном направлении, к источнику их происхождения. Почти потерявшись в сиянии центрального солнца, лежала бледная искорка, вокруг которой поблескивали уж совсем крохотные миры. Необъятное по масштабам путешествие приближалось к концу. Через короткое время Олвину и Хилвару станет известно, не проделали ли они его впустую. Планета, к которой они приближались, находилась теперь от них всего в нескольких миллионах миль. Красивый шар, испещренный многоцветными пятнами света. На ее поверхности нигде не могло быть темноты, потому что по мере того, как планета поворачивалась под центральным солнцем, по ее небу чередой проходили все другие светила системы. И теперь Олвин с предельной ясностью понял значение слов умирающего мастера. Как славно смотреть на цветные тени на планетах вечного света. Они были уже так близко, что различали континенты, океаны и слабую вуаль атмосферы. В очертаниях суши и водоемов тревожило что-то загадочное, и они тотчас же уловили, что границы тверди слишком уж правильны. Континенты этой планеты были теперь совсем не такими, какими создала их природа. Но сколь ничтожной задачей было это преобразование мира для тех, кто построил его солнце. «Да ведь это вовсе и не океаны!» — внезапно воскликнул Хилвар. «Гляди, на них видны какие-то отметины!» Только когда планета совсем приблизилась, смог Олвин ясно рассмотреть, что именно имел в виду его друг. Он заметил слабые полоски, какие-то штрихи вдоль границ континентов, далеко в глубине того, что он принял за океаны. Он пригляделся и тотчас же исполнился сомнением, потому что значение таких же вот линий было ему слишком хорошо известно. Он уже видел такие же раньше. В пустыне, за пределами Диаспора, и они теперь сказали ему, что путешествие к планете оказалось напрасным. «Она такая же сухая, как и Земля», — упавшим голосом выдохнул Олвин. «Вся ее вода исчезла,